Глава 46. В 11 часов утра по кредитной карте были куплены два билета в один конец из национального аэропорта Рональда Рейгана, Вашингтон, до Флагстафа, штат Аризона. Самый быстрый рейс предлагал American Airlines с посадкой в Фениксе, откуда самолет почти сразу отправлялся во Флагстаф. Дата вылета — через 3 дня после приобретения билетов. Номер кредитной карты Кэрол Блюм заметили все заинтересованные стороны. Были собраны ударные отряды, в аэропорт Рейгана отправили группу разведки, чтобы детально изучить обстановку на месте и подготовить все необходимое для ареста Блюм и Пайн до того, как они поднимутся на борт самолета. Однако люди, стоявшие во главе операции, испытывали некоторое беспокойство, ведь Блюм вполне могла появиться одна. Поэтому два других аэропорта, а также железнодорожные и автобусные вокзалы в округе Колумбия, также были взяты под наблюдение. Второй отряд на всякий случай отправился во Флагстаф. Кроме того, дома Пайн и Блюм, а также офис в Шеттерд-Рок уже некоторое время находились под наблюдением. Теперь им оставалось только ждать. «Куда вы хотите поехать?» — водитель такси с подозрением посмотрел на Пайн и Блюм. Это был черный мужчина лет 60 в фетровой шляпе. На широкой груди болтались очки на цепочке, ворот клетчатой рубашки открывал грудь, заросшую седыми волосами. «Харперс Ферри, Западная Вирджиния», — ответила Пайн. «Леди, вы же знаете, что находитесь в Вирджинии, а не в Западной Вирджинии?» — спросил таксист. «Я умею читать карту», — ответила Пайн. «А вам известно, как далеко отсюда до Харперс-Ферри?» «Примерно 100 миль. Вы сможете преодолеть весь путь за 2 часа». «Черт подери, что вы такое говорите? Послушайте, мэм, я не езжу в Западную Вирджинию». Пайн показала ему 5 купюр по $50. Она воспользовалась кредиткой приятеля, чтобы снять с его счета наличные. «Здесь $250. Вы все еще не ездите в Западную Вирджинию?» Водитель задумался. «Однако мне придется возвращаться», — заявил он. «Тем не менее, вы гарантированно получите более $50 за час. Я сомневаюсь, что для вас это невыгодно». Блюм достала из кошелька еще $100. «А это компенсация за бензин», — добавила она. «И за то, что вы невероятно симпатичный человек». «Должно быть, вам обеим очень нужно добраться до Харперс-Ферри. Зачем?» «Я слышала, что это место имеет интересную историю», — заявила Пайн. «И у вас нет машины?» До того, как купить по кредитке билеты на самолет, Блюм отвезла «Мустанг» в аэропорт Рейгана и оставила на долговременной стоянке, чтобы добавить достоверности тому, что они собираются лететь во Флагстаф. «Мы приехали в гости из другого города», — сказала Пайн. Таксист кивнул. «Ладно, дело в том, что я готов взять ваши деньги, но вам будет намного дешевле поехать на автобусе или на поезде». «Я не люблю толпу», — ответила Пайн. «Вы берете заказ или нет? Если, конечно, не можете заработать больше в другом месте». Мужчина посмотрел на их вещи. «И это все? У вас нет другого багажа?» «Да, больше ничего у нас нет», — Пайн кивнула. Он пожал плечами и надел очки. «Ладно, леди, поехали». Они добрались до железнодорожного вокзала в Харперс-Ферри чуть больше, чем за 2 часа. Городок находился на границе 2 Вирджиний. Деревянный вокзал был построен в викторианском стиле и выкрашен в красный цвет. В качестве фундамента использовали старые военные сооружения. Они заплатили обещанные деньги, и таксист достал из багажника их сумки. «Надеюсь, вы насладитесь историей», — сказал он, похлопав по карману, в который положил купюры. «Может быть, у нас появится своя история, пока мы будем здесь находиться», — сказала Блюм. Водитель усмехнулся и легонько толкнул ее в плечо костяшками пальцев. «Тогда вперед!» Он уехал, а через 30 минут на вокзал с ревом ворвался поезд «Amtrak Capital Limited». Они заранее купили билеты за наличные на другой станции. Когда женщина в кассе попросила предъявить удостоверение личности, Пайн показала ей значок. «ФБР под прикрытием», — тихо сказала она. «Я сопровождаю ценного свидетеля. Надеемся поймать очень плохих парней. Никому про нас не рассказывайте». Кассирша, женщина в почтенном возрасте, посмотрела на Блюм и улыбнулась. «Вы благородно поступаете, милая. Я никому не скажу ни слова». Блюм улыбнулась в ответ. «Мы все делаем, что можем». Поезд отошел от платформы, опоздав всего на пару минут. Они купили билеты в спальном вагоне с собственной ванной и душем. Положив сумки, уселись на голубой диванчик и стали смотреть в окно на проплывавшие мимо картины Западной Вирджинии. Вскоре будет Мэриленд, затем Пенсильвания и Огайо, затем Чикаго, где им предстояло пересесть на главный юго-западный поезд. Они прибудут в Аризону задолго до того, как самолет, на который они купили билеты, вылетит из аэропорта Рейгана. Пай наглядела купе. «Я никогда прежде не ездила на поезде. А вы?» «Однажды», — ответила Блюм, — «вдоль Калифорнийского побережья. Мне было 16, и я первый раз покинула дом, ехала в гости, к тете. Я тогда получила огромное удовольствие. Чувствовала себя свободной, как птица. А 3 года спустя стала мамой, и мне удавалось поспать не более 2 часов за ночь». Они пообедали в вагоне-ресторане. Блюм заказала бокал вина, Пайн, как всегда, пиво. Обе женщины легли спать, не раздеваясь. Этли на верхней полке, Кэрол на нижней. Мерное покачивание поезда помогло Пайн быстро заснуть, и она не просыпалась до 6 утра. Они проехали Питтсбург в полночь, в Чикаго поезд прибыл в 9 часов утра. Они вышли из вагона и позавтракали в кафе на вокзале, огромном здании на западном берегу реки Чикаго. Пайн и Блюм предстояло убить 6 часов до отхода главного юго-западного поезда. Пока они ели, секретарша смотрела телевизор, висевший на стене. «О, Господи!» — пробормотала она. Пайн взглянула на экран и увидела фотографию Оскара Фабриканта. Внизу шла бегущая строка. «Американский ученый найден мертвым в Москве. Предположительно, это самоубийство». Пайн и Блюм переглянулись. «Он не стал бы кончать с собой», — тихо сказала Пайн. «Как они его нашли?» — спросила Блюм. «Должно быть, узнали, что он встречался с нами. Может быть, от 2 фальшивых полицейских». Этли ударила ладонью по столу. «Мне не следовало его отпускать. Он уже тогда был мертвецом». «Вы не могли его остановить?» — сказала Блюм. «Взяли бы с собой». «Но мы не можем брать с собой всех, с кем сталкиваемся, чтобы защитить их. Все мы в конечном счете погибнем. Но это так ужасно». Блюм содрогнулась. Пайн посмотрела на нее. «Я считаю, что будет лучше, если вы останетесь здесь, Кэрол. Снимите комнату в отеле и поживите тут несколько дней. Если я воспользуюсь своей кредитной карточкой, они постучат в мою дверь через час», — она указала на экран. «И я не хочу, чтобы обо мне написали бегущей строкой, будто я покончила с собой». «Но вы можете найти место, где берут наличные», — возразила Этли. Блюм упрямо покачала головой. «Я не позволю вам сделать это в одиночку, агент Пайн. Вы сами сказали, мы — единое целое, команда. И я считаю, что очень неплохо работаем вместе». Пайн долго смотрела на нее. «Вы так не думаете?» — спросила Блюм и нахмурилась. «Я давала клятву, а вы — нет. Давала подписку, понимая, какая опасность мне может грозить. А вы — нет». Блюм махнула рукой. «О, вам не следует об этом беспокоиться. Я знаю, что не являюсь специальным агентом, как вы, но я работаю в ФБР и обещала на совесть выполнять свои обязанности. И собираюсь сдержать слово. Кроме того, я вырастила 6 детей, не потеряв ни одного. Так что можете не сомневаться, я сумею помочь и вам». Пайн улыбнулась. «Вы однажды уже спасли мне жизнь в аэропорту». Блюм наклонилась над столом и похлопала Этли по руке. «И если потребуется, сделаю это снова. Мы с вами — 2 крутые женщины в мире мужчин. Вы можете назвать мне более уважительную причину, чтобы держаться вместе?» Улыбка Пайн стала еще шире. «На самом деле не могу»,